Глава 7. Южный полюс. Встреча с пингвинами. Таинственная находка. Ночью ударил сильный мороз. Холодный антарктический ветер сковал поверхность Индийского океана у берегов Южного полюса. Наступило утро. «Вставайте, капитан!» — тормошил рыжебородого пирата Дырка. «Просыпайтесь, а то нам завтрак не достанется. Все давно встали и теперь лопают сахарные плюшки с повидла». «Как это лопают? Что, без нас?» Подскочил на кровати Буль-Буль. «Без нас!» — скривился Дырка. «Чувствуешь, как вкусненько пахнет? Ой!» Повел носом тощий пират. «Скорей вставай!» Пираты выскочили из комнаты и побежали в каюту капитана, где завтракали путешественники. Ранним утром Самоделкин наловил с помощью специальной удочки разной морской рыбы, а профессор Пыхтелкин надел поварской колпак и приготовил вкусное блюдо из рыбы и водорослей. «Ага, явились, не запылились?» — усмехнулся Самоделкин. «Ну что же, садитесь на свои места, вот ваш завтрак, мы для вас все приготовили». «Мне побольше!» Облизываясь, затараторил Дырка. «Я за ночь страшно проголодался! Вон тот жирный кусочек! Поскорее положите на мою тарелку!» «Не жадничай!» — погрозил пальцем Карандаш. «Продолжайте, пожалуйста!» — попросил прутик профессора Пыхтелкина, который в это время рассказывал об Антарктиде. «Так вот...» — заговорил ученый. «Антарктида — это один из 6 материков нашей планеты. Надо сказать, самый холодный материк. Он лежит на крайнем юге, потому и называется Южный полюс». «Давайте поднимемся наверх», — предложил Карандаш. «Хватит нам сидеть под водой. Ребятам хочется взглянуть на Антарктиду». После завтрака Самоделкин запустил моторы дрендолета, и путешественники начали быстро подниматься к поверхности Индийского океана. «Буф!» — раздался страшный треск. Это стальной нос дрендолета пробил 3-метровый лед, и летательный аппарат очутился на поверхности океана. Самоделкин надавил на какой-то рычаг и включил несколько кнопок. Дрендолет запыхтел, засопел и выпустил из трубы облако белого пара. Прошла еще пара секунд, и вездеходный самолет, сильно оттолкнувшись стальными ластами, выпрыгнул из воды. Путешественники подбежали к большому иллюминатору и стали с интересом смотреть на ледяной берег Антарктиды. Напрасно говорят, что лед белый. Он вовсе не белый, он разноцветный. Перед путешественниками предстала удивительная картина. Голубой, розовый, желтый лед блестел и переливался всеми цветами. Рядом с дрендолетом прыгали маленькие смешные птицы. 3 птички подошли к иллюминатору и с любопытством заглянули внутрь. «Ой, это же пингвинчики!» — захлопала в ладошки Настенька. Это действительно были пингвины, самые красивые птицы на Южном полюсе. Природа так необычно раскрасила их наряд. Белая грудка и черный сюртук делают пингвина похожим на дирижера большого оркестра. Самоделкин открыл люк, и путешественники вышли наружу. Огромные глыбы льда окружали стальную машину и маленьких волшебников. Над головой ярко сверкало солнце. Рядом с дрындолетом прыгали и забавно махали крылышками пингвины. Птицы кричали и толкали друг друга. «Им не холодно здесь жить?» – удивился Чижик. «Ведь Антарктида – самый холодный материк на Земле!» «Да», – согласился профессор Пыхтелкин. «На Южном полюсе бывают ужасные морозы, даже -90°. Но пингвинам такие морозы не страшны, а все потому, что их тело покрыто густыми перышками», – объяснил ученый. «А еще у пингвинов под кожей толстый слой жира, потому эти смешные птицы плавают и ныряют в ледяной воде, не замерзая». «Какие-то они неуклюжие!» «Это на Земле они неуклюжие», — поглаживая по спине одного маленького пингвинчика, сказал Самоделкин. а в воде они как у себя дома». «Видите, у них небольшие крылышки», — подсказал профессор. «Но на самом деле это не крылья, а плавники. Пингвины гребут ими, как маленькими веслами, и очень быстро плавают. Эти удивительные птицы могут даже выпрыгнуть из воды на высоту до 2 метров». «А зачем им так высоко выпрыгивать?» — спросил карандаш. «Им же нужно выбираться из воды», — пояснил географ. «А лед у берега очень высокий и скользкий». «Смотрите, какие крупные пингвины приближаются к нашему дрондолёту!» — удивилась Настенька. «Они гораздо крупнее остальных птиц». «Да, это императорские пингвины, самые высокие и самые красивые из всех пингвинов, живущих на свете», — сказал Семён Семёныч. «Я! Вдруг закричала одна из птиц прямо над ухом у шпиона дырки. «Ой, мамочки!» Подскочил перепуганный шпион. «Чё это он, а?» «Это ослиный пингвин», — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Его так прозвали, потому что он кричит, как настоящий осёл». «Вот паразит, так испугал меня, что я даже язык себе прикусил», — прохныкал длинноносый шпион. «Давайте за это из него бульон сварим». «Ай!» Тут же отскочил от ослиного пингвина шпион. «Он еще и кусается?» «Так тебе и надо!» Засмеялся карандаш. «Не будешь дразнить его!» «А вот к нам пришел хохлатый пингвин», — обрадовался профессор Пыхтелкин. «Видите, у него над ушами длинные пучки желтых перьев. За это его и прозвали хохлатым». «А какие еще бывают пингвины?» — спросил Чижик. «Еще бывают королевские пингвины, крошечные карликовые пингвинчики, желтоволосые пингвины, толстоклювые пингвины и скальные пингвины, которые обожают прыгать по скалам», — рассказал ученый. Путешественники забрались в дрондолёт и поехали вдоль берега. Самоделкин был за рулем чудо-машины. Он управлял машиной, а остальные сидели и слушали рассказ профессора Пыхтелкина о жителях Южного полюса. Прутик, Чижик и Настенька постоянно вертели головами в разные стороны и смотрели на диковинных животных, которые встречались им по дороге. «Смотрите, это тюлени!» — показывал географ. «Толстые лежебоки! Видите, как их много? Целое поселение больших и маленьких тюленей!» «А это что за чудовище?» — вытянул шею шпион дырка. «Это морские слоны», — ответил Семён Семёныч. «Самые крупные животные, живущие в Антарктиде». «А какие животные самые маленькие?» — тут же спросила девочка. «Самое маленькое животное, которое здесь обитает, — это нерпа», — вставил волшебный художник карандаш. «А вон тот пятнистый называется морским леопардом», — указал профессор Пыхтелкин. — Самый главный враг всех пингвинов. Зубы у него, как у настоящего хищника. К этому зверю лучше близко не подходить. — А кто это прячется от нас за ледяной скалой? — заинтересовался Прутик. — Вон, видите, спрятался и выглядывает. — Крабоед! Этот зверь очень быстро бегает по льду, хоть у него нет ног, а лишь одни ласты, — ответил карандаш. «Смотрите, моржи!» — обрадовался Прутик. «Я видел их на картинке. Давайте разглядим их поближе». «Ой, какие страшные у них клыки!» — испугалась Настенька. «Раньше эти клыки очень ценились. Злые люди убивали моржей и отпиливали у них клыки. Теперь охота на моржей запрещена», — рассказал профессор Пыхтелкин. «Вот бы поохотиться на них!» — мечтательно произнес пират Буль-Буль. «Жалко, что у меня нет с собой ружья!» «Вам бы только животных мучить!» — проворчал карандаш. «Смотрите, что это за птичка все время летает над нами?» Подняв голову, спросил Чижик. «Интересно, как она называется?» «Ага, так это же поморник, птичка, которая живет на Южном полюсе», — ответил географ. «Его называют воздушным бандитом за то, что он яйца ворует». «А какие еще птички живут здесь?» — спросила Настенька. В Антарктиде можно встретить снежных буревестников. Эти птицы живут в горах Антарктиды. За неприятный запах моряки прозвали их «вонючками». Буревестники воруют у пингвинов яйца и даже маленьких птенчиков. За это пингвины их и не любят, рассказывал географ. Поехали дальше, предложил Самоделкин. Смотрите, какой смешной лед впереди. На снегу лежат блинчики. Высовываясь на ходу из открытого люка дрындолета, изумился Прутик. Удивленные путешественники с интересом смотрели на поверхность, по которой они мчались. Сотни и тысячи желтых блинчиков лежали прямо под ногами у отважных друзей. Пропустите меня! Я хочу блинчика! Закричал шпион Дырка. Это все мое! Это кто-то для меня тут разбросал блинчики! Никому не дам, и все сам съем! Надрывался он. «Самоделкин, останови, пожалуйста, нашу машину», — попросил, улыбнувшись, профессор Пыхтелкин. «Я расскажу ребятам об этих блинчиках». Дрындолет зашипел и, выпустив облако пара, остановился посреди ледяного поля. Удивленным ребятам казалось, что они находятся на огромной сковородке, на которой добрый повар жарит свои чудо-блинчики. «Не трогайте! Тут все мое!» Растопырив руки, кричал шпион Дырка. «Ну, может быть, один я дам Бульбулю», сказал он, хватая блинчик с земли и запихивая его в рот. «Тьфу! Что это за гадость?» Выплевывая кусочки льда, спросил длинноносый разбойник. «Это обман, а не блинчики!» «Это блинчиковый лед», засмеялся географ. «Да, эти кусочки льда по виду очень напоминают блины, но их есть нельзя!» «Так я и знал!» — пробасил Бульбуль, свесив с дрындолета толстые ножки. «Не расстраивайтесь!» — успокоил их карандаш. «Я вам нарисую горячие блинчики на обед!» «Смотрите, какая красивая ледяная гора слева от нас!» — указал пальчиком Чижик. «Давайте подойдем поближе!» «Пошли!» Кивнул Самоделкин, и путешественники засеменили следом за своим капитаном.